эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных, 22-й день, месяц пробуждения природы, 7525-го лета, шестица. Те, кто отмечает по одному из старинных календарей день богини Весты, тех я поздравляю с этим светлым, добрым праздником. Мы начинаем живой эфир с Виктором Викторовичем Максименковым. Единая астрономическая система древности у славян и ее следы по всему миру. Вот такая интересная тема. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. Итак, связь установлена. Давай-ка начнем уже сразу переходить к делу. Не дай Боже, чтобы связь опять оборвалась у нас, да, поэтому не будем тянуть время с долгими приветствиями. Сразу переходим к теме. Давай сразу ты начнешь рассказывать о том, о чем задумывал. Да, Алексей, сразу начнем, потому что вы сами все видите. Живу я в сказочной Руси, поэтому сказочные события у нас случаются, вот как и этот сбой. Но мы все смогли преодолеть для того, чтобы донести до вас знания. Как правильно сказал Алексей, по одному из старых календарей. Вот и я когда-то, увидев этот календарь, задал себе вопрос. Если у нас есть самый древний календарь на Земле, то... И он все время где-то всплывает, то в народе, то в церкви, то в каких-то, у каких-то царей, королей, в наших семьях, которые пронесли его через тысячелетия. Так ведь должны быть какие-то следы этого календаря. Должны быть астрономические измерения, наблюдения. Причем не просто так, а протяженностью в тысячи лет. И раз, как говорится, наука не хочет этим заниматься или не может... Ну, значит, им должны заняться мы, простые люди. И вот я вам предлагаю то, что удалось найти не только науке, но и мне лично, для того, чтобы мы могли отследить, действительно ли у нас единая жреческая традиция наших предков тянется как минимум 20-30 тысяч лет, а то и более. Все это я выразил в двух статьях, итоговые моей работы. Ссылочки я на них дал. Это единая жреческая традиция наших предков – от палеолита 24 тысячи лет назад до наших дней, или куда дели вторую луну Фату, которую вследствие этих изысканий удалось мне найти. Я вам это и предлагаю. Плюс удалось мне раскрыть тайны дисков Малии и так называемого знаменитого Фесского диска. И я думаю, вы сами сможете их расшифровать без каких-либо ученых, прочитав эти две мои статьи. Так о чем же эти статьи? Дело в том, что наши заклятые друзья – часто нам говорят, что на нашей территории мало что найдено. Никогда ничего не было. Это на самом деле не так. Для того, чтобы это доказать, мы должны использовать в первую очередь то, что наука сама нашла, сама изучила, сама подтвердила. Ну, почему-то это каким-то чудом не попало ни в какие учебники, ни тем более школьные. Так что же вот нашла наша наука? Наша наука нашла... в Сибири целую сибирскую календарную систему. Я говорю про ачинский жезл и прибайкальскую культуру, целую культуру, где были раскопаны тоже жезл, пластина, бусы, плюс элементы одежды. И они все являются не просто элементами какой-то одежды, а что их объединяет? И ачинский жезл, которому минимум 18 тысяч лет. Про это у меня тоже есть статья в сборнике моих статей на Конте. И мальтынская культура прибайкальского региона Сибири, она содержит, которая тоже минимум 18-20 тысяч лет. Но наука ограничивает 20 тысяч лет, на самом деле больше. Смысл ее в том, что там наши предки сумели объединить на... маленьких устройствах, сам ачинский жезл, это около 15 сантиметров высотой, малтынская пластина тоже 13 сантиметров на 4, плюс сам жезл 21 сантиметр, они на этой пространстве смогли объединить календарь Земли, Луны, второго загадочного объекта, луноподобного, как пишет наука, мы разгадаем, что это за луноподобный объект, плюс 5 планет Венеры, Марса, Меркурия, Сатурна и Юпитера. Вы вообще представляете себе, что это было 18-20 тысяч лет назад? Но даже те ученые, которые изучали эти находки, они удивлялись. Ведь для составления Малтынской пластины нужно было вести минимум 1000 лет наблюдения, просто наблюдать за небом. Все эти наблюдения вылились не просто в какие-то кости мамонта, на которых точечки нарисованы или наколоты, а в целые астрономические приборы, причем подчеркиваю, карманные астрономические приборы, по которым наш предок мог определять не только время дня, но и время сезона, время года, положение Луны, непонятного второго лунообразного для науки объекта, плюс 5 планет, как они влияют на жизнь, погоду у нас, как говорится, на Земле. И отслеживать это, подтверждать в течение, подчеркиваю, не каких-то эфемерных дат, а для того, чтобы это отследить, им нужно было 482 года минимум для составления той же Малтынской пластины и Ачинского жезла. Но это еще не все. В моих статьях я обращаю внимание и на сибирский Стоунхендж, так называемое урочище Сундуки. А ему минимум 16 тысяч лет. То есть все это не просто какие-то случайности, а это планомерная, тысячелетняя традиция наблюдения наших предков за небесными объектами. И не просто так, а наблюдение, а фиксация, передача и простота. Ведь я подчеркиваю, всего это карманного размера. Наблюдения за 7 небесными объектами уместились на пластинках в районе 4-15 сантиметров. И казалось бы, ну это было давно, 20 тысяч лет, 24. Наверное, никто не дожил. Все погибли, умерли. Как всегда, наука любит, неизвестная культура родилась, неизвестность ушла. А как бы не так. Это было фактически до наших дней. До наших дней подобные системы не встречались. И нам говорили, что, вы знаете, наверное, это единичные случаи, где-то там в Сибири, люди неизвестные, но все вы слышали про антикитерский механизм. Восстановление антикитерского механизма дало науке ту же самую схему. Там были объединены вместе Солнце, Земля, Луна и 5 планет. Только это уже была система, работающая не от Солнца, от солнечной тени, а от механики. То есть она заводилась и работала механически, так извините меня, между антикитерским механизмом и прибайкальской культурой, ачинским жезлом, прошло около 20 тысяч лет. И где Сибирь, а где этот регион среднеземноморский? Казалось бы, и все. Может, антикитерский механизм – это какая-то чудом единственная находка, которой не повторится. Может быть, было бы и так. Но мои скромные наблюдения и то, что я вам предлагаю, помогут вам самим сказать, что это была не какая-то единичная чудо-находка, а закономерность. Потому что тот же самый Фесский диск, он копирует Малтынскую эту пластину прибайкальской культуры. Он копирует ее, и сам Фесский диск является частью еще больших дисков Малии, так называемых, которых наука нашла на острове Крит. В своих исследованиях я всегда попадаю в два места. Всегда. Если я исследую, я попадаю либо в Сибирь, либо на остров Крит. Ну, об этом мы чуть дальше скажем. Я бы вам хотел сказать другой момент. Обратить внимание. На всех древних календарных системах присутствует непонятный объект. Как его наука описывает, луноподобный. Плюс вы, я думаю, знаете, как относится наука к тому выражению инопланетное. попробуйте сказать научному деятелю инопланетное, он сразу с вами перестанет разговаривать. В вопросе же древних календарей картина меняется. Ученые прекращают быть такими чопорными и начинают утверждать, вы знаете, наверное, древние календари инопланетные. А в чем же их проблема, ученых? Что же их там так гложет, бедных? Что же им не дает жизни-то? А все очень просто. И в Малтынской пластине, и в Ачинском жезле, и в Мезинском календаре возрастом 20 тысяч лет, который сейчас найден на границе современной России и Украины, мезинская культура. Везде. И у товарищей Майя из Америки, про белых богов Америки у нас был прошлый эфир, у них у всех базовая основа календарной системы цифра 13. Научные деятели возводят глаза к небесам и спрашивают, ну где же этот объект с циклом вращения 13 дней? Этот цикл повторяется 20 раз, получается 260. И у них получается, ну, мягко говоря, ничего не сходится. Нет этого объекта. То есть циклы есть, а объекта нет. Объекта нет, потому что это и была вторая луна нашей Земли. Фата, которая погибла, согласно нашему же календарю, ведам, она погибла примерно 13,5-14 тысяч лет назад. Так она присутствует во всех календарных системах. В своих статьях я показываю ее людям, что люди, обратите внимание, Малтынская пластина, есть эта луна, у нее итоговый цикл вращения, где шла синхронизация, 14 лет был. На Ачинском жезле четко присутствует цикл в 13 дней, который повторяется 21 раз, 273 дня в итоге. Наши предки, более точнее, даже чем майя его определили. Повторяюсь, у календаря майя базовая основа – это число 13. То есть луна с оборотом 13 дней. Она повторяется 20 раз, выходит в цикл 260. В прошлый раз, когда мы сравнивали Америку с нашей территорией, я напоминал, что мезинский браслет, которому более 20 тысяч лет, он содержит этот цикл. 13 циклов, 20 раз повторяющихся, которые отображены тоже в календаре товарищей майя. Вот такие, как говорится, вопросы помогают нам решить наш календарь. Потому что он четко говорит про эту катастрофу, которая произошла с разрушением второй луны Фаты, которая погибла вместе в катастрофе вместе с Атлантией. Поэтому про Атлань и Фату у меня была сделана отдельная статья. Я думаю, если людям будет интересно, мы когда-то сможем про это поговорить отдельно, потому что этот вопрос интересный. Он, как говорится, отстает от нас на 13,5 тысяч лет. Он подтвержден моими скромными наблюдениями, которые я и предлагаю в своей статье рассмотреть. Сейчас же я бы хотел обратить ваше внимание на так называемый фесский диск и диск из Мали. Все эти диски были найдены на острове Крит. Если можно, мы можем, Алексей, дать фотографию диска из Мали. Я его давал, ссылочка. Это возможно? На данный момент нет, сейчас невозможно. Но я думаю, фесский диск многие знают. Это такой кружок, с двух сторон которого по спирали некие символы нарисованы, некоторые такие образы. Правильно. Так вот, давайте тогда продолжим. Смотрите, в чем дело. Изучая этот вопрос, удалось вскрыть жреческую традицию наших предков на протяжении примерно 24 тысяч лет. Мне, когда я писал статью про фесский диск, взгляд на него Гриневича, я читал и другие моменты, которые были предположения о фесском диске. Дело в том, что так называемые фесские диски имеют диаметр примерно 16 сантиметров. Виктор, вот сейчас сразу поправлю, здесь в чате сразу фотография фесского диска появилась с двух сторон, так что если даже по каким-то причинам до меня ссылка твоя не дошла, то вот наши помощники в чате ее сразу выложили. И те, кто находится, ее могут увидеть. Обратите внимание на этот фесский диск. Что меня там привлекло моментально? Он повторяет спираль жизни, спираль солнечного хода, отображенной на Малтынской пластине. Ачинский жезл тоже ее изображает, только в объеме. в объеме. Малтынская пластина, она более-менее плоскость, и она повторяет спираль фесского диска. Что еще меня привлекло в фесском диске и в наших предках? Дело в том, что на фесском диске присутствует знак камня Алатыря. Этот знак был найден еще в захоронении Сунгирь. А этому захоронению тоже минимум 20 тысяч лет, 20-24 тысячи лет. И я, обращаю внимание на этот знак, смотрю, а знак Алатыря, который наши предки пронесли сквозь тысячи лет, который присутствует у американских индейцев. Вот, я специально в статье про белые боги Америки приводил вышивку американских индейцев. Там присутствует этот знак Алатыря. Этот знак Алатыря присутствует и на фесском диске. И он не просто присутствует, а он позволяет нам утверждать, что перед нами не какая-то неизвестная письменность, а перед нами схема движения Солнца. И Солнце нам в этом вопросе поможет подтвердить тот же фесский диск. Что такое Алатырь? Это четыре основных праздника. Я думаю, вы их все знаете. Рождество – это 22 декабря, 25 декабря по современному стилю, где минимальный день в году и начинается расти день. Потом 22 марта, то, что мы отпраздновали буквально вот на днях, это день весеннего равноденствия. Потом мы идем к 22 июня, это самая короткая ночь, самый длинный день. И потом мы приходим к 22 сентября, это день осеннего равноденствия. То есть четыре основных праздника в году. И вот чудо! Эти четыре основных праздника в году отображены на фесском диске. Я их специально обвел, этот цветочек из 8 лепесточков. Так там, когда Солнце находится в осеннем равноденствии и в весеннем равноденствии, оно находится примерно рядом с друг с другом. И что мы видим на фесском диске? О чудо! Два этих цветочка находятся в центре фесского диска, рядом друг с другом. То есть одно солнышко вверх, другое вниз. Плюс, как мы уже говорили, лето – это максимальная точка Солнца, а зима, Рождество – это минимальная точка Солнца. На фесском диске все идентично. Есть этот же камень Алатырь вверху, есть внизу. Разница между Малтынской пластиной и фесским диском только в одном – Малтынская пластина состоит из двух частей, а фесский диск представляет собой низ вверх. Плюс, и если вы видите эту фотографию, там я отметил, что все рисунки фесского диска разделены по 40. А 40 – это основа нашего календаря, который мы пронесли через тысячелетия. Да, раньше он был чисто 40 дней по 9 раз, это 360, это допотопные календари. Все это присутствует в Ачинском жезле, в календаре товарищей Майя, египтян, Малтынской пластине, в том же Мезенском браслете, везде 360, то есть это допотопные календари. После гибели Атлантиды, разрушения Фаты и потопа добавились эти 5 дней и... Получился у нас теперь календарь 365 дней, плюс раз в 16 лет идет корректировка по Солнцу. Вы знаете, раз в 16 лет происходит священный год, когда теперь все месяцы в нем не по 40 дней, а по 41. И ну, или по-современному просто каждые 4 года добавляют один день, тупо февраль увеличивается на один день. Ну, в упрощенном современном варианте. Это неправильный подход. Сразу говорю, наши предки с этим резко не соглашались, и поэтому отображали именно по Солнцу. У наших не было такого смещения. Ведь все вы знаете, что такое отношение простое привело к тому, что календарь за последние, кто говорит тысячу, кто 2000 лет, тот календарь, которым мы пользуемся, самый настоящий католический, он сместился на 13 дней. У наших предков таких проблем не было. У них все было синхронизировано, что позволяет нам сегодня отследить этот цикл и отследить главный принцип. У них шла циклы все. Они все приводились к единому знаменателю. То есть, если по Солнцу корректировка шла раз в 16 лет. Если по Луне, что мы видим на диске Измалии, там она идет каждые 3 5 и 8 лет, что позволяет, опять же, нашей Луне оставшейся месяцу входить в этот солнечный цикл. Плюс в том же Крите найдены десятки подобных камней. Наука не понимает, в чем их ценность. А ценность в том, что это и есть камни, которые синхронизируют тоже с Венерой, с Марсом, с Юпитером, с Сатурном и Меркурием. Рядом, вместе, там есть огромный диск из эмали, где центральная часть его 16 сантиметров. Это полностью совпадает с фесским диском. Его переворачивали, поэтому в центральной части диска эмали это огромные часы, прошлые астрономические часы прошлого, общественные. Почему я на это обращаю внимание? Потому что это крито-минойская культура. Это 4000 лет назад. А согласно утверждениям письменных источников, минойцы, они же пелазги, это предки этрусков. Они славянское племя. Это письменные источники до наших дней относят их к славянам. То есть никакой шестой век. А 20-24 тысячи лет назад наши предки прекрасно пользуются астрономическими приборами, сложность которых наука не в состоянии познать даже сегодня. И не просто в одном месте, а по всему миру. Потому что на тот же диск из эмали я вышел не благодаря даже тем находкам, что я назвал, а благодаря солнечным часам. Эти те солнечные часы, которые были найдены под Донецком, в Кургане. Им минимум 3,5 тысячи лет назад. Наука, честно говоря, забивает на такие находки. Они находят эти камни в каждом кургане. Не каждый камень имеет насечки, и не каждый камень относится к солнечным астрономическим приборам, но, как я тогда отвечал на вопросы, могу повторить. Они нашли один камень, он с насечками. Они его бросают возле музея, народ на нем пишет граффити, рисует, целуется, все, он пропал. Нашли второй камень, почему-то решили отослать его фотографии астрономам. Астрономы говорят, ребята, да это же астрономические часы. Это ученые из Ростовской области. Она идет в музей Ростовской области и находит точно такой камешек, который валяется перед музеем. Они им не нужны, они не понимают астрономическую систему древности или не хотят ее понять. То есть таких находок уйма. И, а как эти находки работают, я лично определил, когда нашел, изучал Америку. В той же Америке. Виктор, давай сейчас, подожди, вот сейчас надо немножечко нам тормознуться и чуть-чуть кое-что разъяснить. Потому что вот сейчас ты так большой объем с таким напором выдаешь, и могут у кое-кого мозги вскипеть. Значит, мы говорим, вернее так, ты говоришь, а я тебя слушаю вместе с нашими радиослушателями, о следующем, что до какого-то определенного момента на всей Земле действовал какой-то древний жреческий календарь или летоисчисление, как это правильно назвать, да, вот, которое было четко поделено на 9 месяцев, каждый из которых был 40 дней. Потом что-то произошло на Земле, когда сместилась или ось, либо скорость вращения Земли, а может быть и то, и другое. И после этого произошли некие изменения. И вот этот древний жреческий календарь, было внесено изменения, были добавлены раз 16 лет священные дни. И стал календарь теперь не только 40 дней, но 40, 41, то есть месяцы стали не 40 дней ровно, а 40 и 41. Взамен этого календаря по каким-то опять причинам вводились другие календари у разных народов. Где-то они исчезали, где-то они в памяти народа оставались. И в конечном итоге победили по каким-то причинам некие календари, которые сейчас нам хорошо известны. Это юлианский и григорианский. Один из которых, может быть, на тот момент, когда он составлялся, был правильным с точки зрения ведения летоисчисления. Но потом со временем, видимо, Земля как-то наша то ли притормаживалась, то ли опять же ось как-то восстанавливалась. Но начались серьезные погрешности. Сейчас действует тот всем знакомый календарь, который вот там 1 января, Новый год и так далее и тому подобное, но который тоже, как сейчас ученые говорят, тоже уже не справляется со всеми возложенными на него обязанностями. То есть в нем тоже есть определенные погрешности. Вот давай так вот я сейчас чуть-чуть на столе карты разложил. по местам. И теперь мы возвращаемся вот к этим вот 40-дневным календарям, вернее, календарю, который был до каких-то определенных моментов, и чьи следы ты обнаружил по всей нашей земле-матушке. Вот я так более-менее ровно рассказал о том, что, ну так, сублимировал, в комочек собрал о том, что ты говорил. Общее представление правильное, с некоторыми уточнениями. Давай, уточняй. Замена календаря у нас произошла не по причине того, что какой-то был лучше, а просто неудобно иметь календарь для людей, которые вроде бы образовались в VI веке, а у них календарь самый древний на Земле, по которому сейчас идет 7525 лето. Это всего лишь первая основная дата по ним. Поэтому он был заменен не на лучший календарь, не на более точный, не на более правильный, а на более, скажем так, политически выгодный. А этот же наш календарь, который присутствует и в церкви, он присутствует и в так называемых царской семье, да и простой народ его не весь забыл. Он никуда не делся, просто он был выведен из общего обращения, чтобы не смущать людей. Ну а зачем людей смущать? Можно же тогда писать любую историю, делать любую политику и заниматься такими вопросами, что у вас никогда не было, вы вчера появились. Да, я с тобой согласен, хотя я не говорил, что эти календари лучше. Я говорил то, что что-то произошло, и по этим причинам была произведена подмена, замена и так далее. Я принимаю это уточнение. Значит, получается, что календарь все равно следы свои оставил, древний календарь. Давай так, чтобы не путаться, мы будем называть его жреческий календарь, да? Вот, чтобы да. Было понятно, да. Что это древний наш вот славянский русский календарь, календарь русов, славян, коренных народов, которые жили на этой земле изначально, испокон веков, который здесь действовал. И он отражал все, что необходимо было людям здесь знать. Потом, значит, что еще? Сюда, когда прибывали какие-то или образовывали здесь какие-то иные народы, они пытались взять власть в свои руки, то есть верховодить, и им необходимо было вычеркнуть все, что было до них, сказать, что этого ничего не было, убрать все старое, разрушить до основания, а затем вводить свои порядки, свои правила, естественно, денежное обращение новое для них, календари, летоисчисления новые для них, политическую систему, религиозную систему и так далее и тому подобное. Вот примерно так. Ну, примерно так, совершенно верно, общее понимание правильно. Это система большого брата, что я старше вас, сейчас самый древний календарь, который нам пропагандирует, его возраст около 6000 лет. Я не буду рекламировать тех, кто его пропагандирует. Я просто пальцем показывать не будем, да? Да, я просто обращаю ваше внимание на то, что и 20 тысяч лет, и 16 тысяч лет, и 24 тысячи лет, и на территории Сибири, на территории современной Украины, а будут статьи на территории всей Европы. Все это будет, но просто материала не то что мало, его настолько огромное количество, что я вам сейчас пытаюсь за часик пересказать работу полугода и пару десятков статей. Вот в чем дело. Потому что сначала обращаешь внимание людей на осколочки, эти осколочки соединяются в большие фрагменты, эти большие фрагменты еще более большие, они проявляются то в Америке, в Египте, в Вавилоне, в Сибири годы и годы назад. Теперь так называемые тайны дисков Мали и Фесского диска раскрыл не какой-то там Виктор, а каждый из вас, взглянув на Фесский диск, может сказать, так это же простая календарная система наших предков. Это не какая-то неизвестная письменность, а то, что наши предки отмечали для того, чтобы постоянно, ежегодно начинать, например, те же сельхозработы в один и тот же срок. Потому что существующие календарные системы, они ни к чему не привязаны. К чему они привязаны? Ни к чему, скажем честно. То есть оторванность человека от природы. А что такое оторванность человека от природы? Это значит, когда пошли нужные вам энергии, вы ничего не делаете. Энергии прошли, вы собрались там что-то сеять. А уже все. У сельском хозяйстве не зря такое выражение. Один день кормит год. То же самое, вы же понимаете, Рождество, речь идет про рождение нового солнца. Оно никому конкретно не относится. Рождение нового солнца. Если ты его правильно встретил, ну, значит, получил благосклонность нового солнца. А Пасха еще более важный аспект. Вот мы же с вами приближаемся к Пасхе. Задайте себе вопрос. Пасха, что это за праздник? Возрождение кого происходит ежегодно, постоянно, в разное время? Можете ответить на этот вопрос? Кто имеет способность возрождаться ежегодно, но постоянно, в разное время? Это точно отношение имеет к какому-то определенному, пускай даже Богу? Нет, конечно. Это отношение имеет к возрождению природы. И наши предки четко это отслеживали. Для того, чтобы, уловив возрождение природы, вовремя начать посеять, а согласно воздействию других планет на нашу Землю, сказать: так, этот год будет засушливым, этот будет, здесь нужно сеять рожь, здесь пшеницу. То есть у них вся жизнь была построена на этом, по звездам, по Солнцу, по Лунам, по их влиянию на нас. А у нас сейчас вся жизнь построена по ничему, скажем честно. И те же самые диски Мали и Фесский диск – это прародитель астрономических часов древности, которые дошли вплоть до 17 века. Только благодаря деятельности великого Петра I, ну, как его называет история, эти астрономические часы на наших часовнях были уничтожены. Постепенно их уничтожали и заменяли не какие-то часы, которые позволяли людям синхронизироваться с природой, а просто на какой-то цикл, который отмеряет непонятно что, идет непонятно куда. И все это нас отрывает от природы, делает более слабее, делает более уязвимыми перед атаками природы. Мы просто не представляем, почему это происходит, наводнения, землетрясения, засухи. А наши предки, ведь они не просто предсказывали это, они могли предсказывать солнечные и лунные затмения, возвращение светил назад в ту точку, в которой она была 482 года тому назад. То есть это достижение науки, ну, максимум 20 века, не раньше. Они это могли делать 20 тысяч лет. А нам говорят: вы знаете, они, наверное, писать не умели. Но если они писать не умели, как они могли вести тысячи наблюдений и наносить это и в объеме, и в плоскости, и решать это для карманных средств? Давай сейчас, чтобы нам не повторяться, вокруг да около не ходить. Получается, вот эти вот маленькие 15-сантиметровые календарики, это были такие настольные, условно говоря, карманные такие календарики, которыми пользовались обычные люди или жрецы, которые в каждом селении могли быть представлены. Точно так же, как сейчас, например, мы пользуемся календарями, которые у нас или в компьютерах, или там в наладонниках, или на столах, или на стенах существуют в каждом доме и в каждом кармане сейчас уже существуют. Примерно то же самое. Да, это многофункциональные планшеты древние, причем, заметьте, карманного размера, в которых циклы наблюдения за тысячу лет, которые позволяют отслеживать начало весны, начало полевых работ, миграции рыбы, правильного зачатия детей, формирование семьи, формирование пар. Они позволяют делать вообще все и правильно предсказать, что в этот год будет засушливо, эта зима будет холодная, нужно уходить или оставаться, или делать большие запасы того-то, сажать это. То есть вообще вся жизнь у них умещалась в кармане. И это, эти системы мы наблюдаем, ведь это только часть, будут описания других систем. Мы наблюдаем в течение тысячелетий, разбросанными по всей Земле, и все они сводятся к одному. Понимаете, это единая традиция, которая за тысячи лет угасла почему-то только 300 лет назад, не больше. Хорошо. Просто до Придомидойской цивилизации она была такая. Хорошо, значит так, с этим разобрались. Теперь мы разбираемся с тем, о чем ты упомянул, что и в Америке, и в Сибири, и в критских вот этих находках, и в других каких-то местах присутствует луна Фата, как ты ее называешь. Значит, теперь надо понять, почему это находится в разных местах, и что же такая за чудная луна Фата, которую ты так называешь, и которая присутствует в этих календарях. Вот давай об этом поговорим. Дело в том, что луной Фата я ее называю согласно вед и согласно той информации, которую несет наш жреческий календарь. Хотите его называть славяно-арийский, белых богов или белых людей, как вам удобно. Потому что генетики подтверждают связь этих людей. И 20 тысяч лет назад, и сейчас на нашей территории живут те же люди. Они те же. А наука не хочет этого видеть. А мы добавляем, что не только они генетически связаны, они связаны еще и знаниями, культурой. Потому что эта культура переросла в орнаменты. За ту же фату я же говорю, посмотрите, календарь майя начинается с 13-дневной недели. Наука смотрит на 13 дней, и все, тупик, говорится, приехали. Какая 13 дней? Где это небесное тело? Это не наша луна-месяц, это не Земля, это ничего, они не могут его определить. Веды же четко говорят, это была вторая луна, погибла в катастрофе Антлани. Смотрим на Ачинский жезл. Там четко есть циклы в 273 дня. Это 21 цикл обращения Луны в Фаты. Смотрим на Малтинскую пластину. Там есть цикл 14. Малтинская пластина, там цикл есть и ежедневный, и ежегодный. И вот этот цикл 14, это цикл синхронизации Луны в Фаты со всей, для системы Земля, Солнца, Луна и 5 планет. Это считается очень просто. Нам в этом помогают товарищи майя, потому что 13 на 20 – это 260. Следующий цикл у майя идет 19. 19, 18 месяцев стандартных, 19 для корректировки. Мы получаем 4960 дней. У кого есть калькулятор или умный, разделите на 360. Вы получите число 14. Оно присутствует на Малтинской пластине. Мы берем мезенский календарь. Это современная граница России и Украины, Черниговская область. Ему минимум 20 тысяч лет. Минимум. И там тот же цикл. 13 дней, повторяющийся 20 раз. Явное указание на небесный объект, которого сейчас нет. Его нет сейчас. На Ачинском жезле говорил, мезенский, ну сколько нужно доказать? Все календарные системы просто кричат о объекте с 13-дневным циклом обращения. Плюс. Нам говорит наш календарь, плюс веды об этом говорят, плюс у Земли есть какие-то стандартные орбиты. Я не хочу трогать ту Луну, которая была орбита 7 дней, но придется. Первая стационарная орбита, более-менее подходящая для нашего спутника, это 7 дней. 7 умножьте 2 раза, возьмите, получается примерно 14. Ну, не было у Фаты ровно 13, там 13,3 где-то получается ее обороты. То есть, опять же, мы попадаем на вторую орбиту стационарную Земли. Там что? Луна Фата, а ее нет. Опять умножьте 14 на 2, 28. Что такое 28? На ней осталась наша Луна месяц. То есть еще одно доказательство того, что это орбиты, так называемые числа Фибоначчи начинают выходить, эти вибрации. И опять же оно подтверждается, что она могла там быть. И она отображена на древних календарях. Но куда она делась, куда упала? И к чему она привела, это, Алексей, для этого есть отдельная статья. «Антлани, вторая луна Фата. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетия». Она тоже есть на сборнике этих статей на Конте, есть у меня на YouTube-канале. Кому удобно, можете изучить. Нет, поговорим отдельно про нее. Это тоже очень интересная тема, потому что после нее, например, системы на бивнях мамонтах исчезают. Потом мы начинаем видеть системы больше именно календарные на камнях. Уже мамонтов нет, мамонтов смыло вместе с людьми. Так что сколько нужно еще подтверждений? Там, где Атлантида и Фата, дело в том, что так древние знали про это. Все знают легенду про этот же Фаэтон, который падал на Землю. Он падал, он сошел с орбиты, ее сорвали. Она падала на Землю, и ударом Зевса она была разрушена. То есть она была разрушена ударом Земли, как нам гласят веды, для того, чтобы не уничтожить всю Землю. И только ее осколки достигли Земли. Где они упали, примерно известно. Это районы Америки. Самый большой осколок упал, он и привел к затоплению так называемых островов Атлантиды, изменению формы Земли. Она сейчас более яйцеподобная. И об этом пишет и в книге «Путями великого россиянина» есть такая книга. Там четко показывается форма Земли, которую наши предки знали примерно 4-6 тысяч лет назад. Она яйцеобразная. Именно поэтому расцветает Земля, именно поэтому мы на Пасху красим яйца. То есть расцветает сама Земля, наша полушария. У них начинается весна. Так, хорошо. Давай еще уточним. Значит, до того, как Фата была разрушена и ее осколки упали на землю, был календарь все-таки 40 дней. Жреческого вот этого года священного не было, 16-летнего, да? Нет, или был? Нет, вот хочу, опять же, обратимся к календарных системах. Ачинский жезл, мезенская пластина, мезенский календарь, малтынская пластина прибайкальской культуры, товарищи майя, у них товарищи из Египта, товарищи из Вавилона, там везде присутствует цикл 360. 360. Разделите на 40, получится ровно 9. Но, как мы понимаем, не просто 360, а и раньше он был 360, примерно 25 сотых. Это все выливалось в 4 священных дня. Вот такая была привычка у древних выносить все это в отдельный, скажем так, в отдельный священный месяц, в отдельный священный год. Они поступали мудро. 9, посчитайте, сколько там месяцев четных? 4 месяца четных. Что они делали до потопа, то есть до 13,5 тысяч лет назад? Они раз в 16 лет вводили священный год. Вопрос очень даже правильный и интересный. Почему? Они синхронизировали удобно раз в 16 лет календарь. То есть у них раз в 16 лет был священный год, где второй месяц, четвертый, шестой и восьмой добавлялся по одному дню, и был он 41 день. Это было до потопа. Почему этот вопрос интересный? Нам говорят тоже, календаря не было, не было календаря. А я вам привожу в своих статьях в этих монету. Монету, на которой простыми русскими буквами четко написано, что это властитель Сауроматов. Извините меня, но там стоят две маленькие буквочки ГФ. Согласно той же глаголице, это 4500. То есть это юбилейная монета у товарищей Сарматов, тех же славян, которые на 4500-е лето от сотворения мира в Звездном храме выпустили юбилейную монетку. Мелочь, а приятно. Я ее привожу, и вы, так вы еще ее можете прочесть сегодня. Ей больше 3000 лет. А она прекрасно читается. Властитель Сарматов. Ну, что непонятно даже современному человеку. Казалось бы, ну, уничтожили календарь. Нет, его нет. А нет, он все равно есть. Нам говорят, что примерно там в 900, тысячу где-то лет назад было крещение Руси. У меня есть статья про Тмутараканский камень, который был найден в Ростовской области, там, где самое тонкое место между Крымом и Ростовской областью, где сейчас мост строят. Там его нашли еще более 100 лет назад, даже 150. И вроде бы уже принято христианство, но на нем почему-то там написано, князь описывает, что он в определенное лето, а это примерно 1080 год по современному календарю, там написан наш старый календарь, что он пишет, в лето такое-то, в 6058 от сотворения мира был измерен Керченский пролив в минимальном месте. Так подождите, как же ж так? Вроде все уже приняли другую религию, почему нет своего календаря, почему календарь используется старый? То есть этот календарь присутствует? Присутствует. Можно сказать, ну ладно, потом его забыли. Мы приходим в 1913 год, а там все прекрасно люди помнят. Там идет захоронение царственных особ, а там пишут. И год, как говорится, по христианскому календарю, и год по календарю от сотворения мира в Звездном храме. То есть продолжается традиция. И сегодня мы с вами пользуемся этим календарем. И там прекрасно написано, что сейчас идет 7525 лето. Идет, но 13,5 лет назад произошел Великий потоп, который привел к тому, что вращение Земли замедлилось. Это замедление вылилось в 5 дополнительных дней. Вернее, 360... так, Виктор, вернее так, не потоп вызвал замедление Земли, а те события, которые вызвали потоп, они повлияли на изменение и цикличности вращения Земли, угол наклона оси, наверное, вот так. Потому что сам потоп – это уже следствие. Да, оно потопы, извержения, дополнительный вес в виде осколков Луны и очень много остальных чудес привели к тому, да, что добавились 5 дней. Товарищи из Египта говорят, что эти 5 дней поминальные, эти 5 дней добавлены в память о погибших, в них эти 5 дней ничего нельзя делать. Товарищи Майя тоже уверены, что это память о погибших. Извините меня, где Майя, где египтяне. Наши предки поступили чуть более мудрее. Они сказали так: раз 5 дней добавилось, давайте сделаем так. В нечетные месяцы мы добавим по одному дню. И теперь каждый первый месяц, третий, пятый, седьмой, девятый, уже не по 40 дней, а по 41. А священное лето раз в 16 лет опять будет добавляться 4 дня в четные месяцы. Будет священное лето раз в 16 лет для синхронизации с фактическим оборотом Солнца. И будет священное лето, где все 9 месяцев будет по 41 дню. И мы опять выйдем в начало системы. Ведь в чем проблема современного календаря? А проблема его в том, что он же не совпадает с Солнцем. Почему они перенесли на 13 дней? У Солнца Рождество, как говорится, уже произошло, а они через 13 дней его празднуют только. Вот же в чем юмор. Они никак не привязаны к природе. Они отвязались от природы и пытаются отвязать нас. Ну а наша задача — живите как хотите, празднуйте хоть по любым календарям, по китайским, как угодно. Но китайцы почему-то знают и один календарь, и другой. Почему мы обязаны, не будем их знать? Давайте знать и помнить оба календаря. Тем более, что, например, мне, опять же, этот календарь помогает идти в прошлое. Именно при помощи данных календаря вет я ищу, и, о чудо, нахожу доказательства этого. Нахожу ту же Атлантиду, нашел, ищу следы наших предков. А наука же ограничена, они сами себя ограничивают. Неизвестная культура где-то зародилась, где-то умерла, никаких следов. Поэтому они не могут соотнести, например, те же фесский диск с Малтынской пластиной. А ведь это одна и та же система, только между ними разница в 20 тысяч лет и всего лишь. Угу. Ну, и Виктор, скажи, по твоим представлениям и наблюдениям, есть ли какие-то изменения в движении Земли, которые бы указывали на то, что Земля восстанавливает свою ось и скорость вращения к тому, что было, вот, скажем так, до столкновения с осколками Луны Фаты? Или вот как она сейчас вошла после падения осколков Луны Фаты на Землю в какую-то определенную скорость вращения, там, вибрацию, так оно и продолжается? Ну, в статьях это не отражено, потому что, честно говоря, я не сильно люблю толкать свое мнение без письменного подтверждения. Потому что, как говорится, я тоже много бы мог рассказать, но пытаюсь не заходить в эти дебри. В то, что не доказано, не давать. Ну, дабы некоторых людей не смешить, а во-вторых, подтверждать это все. Как говорится, бить врага его же оружием, бить и наших заклятых друзей ихними же изучениями. Ну, конечно, все не так, как было после этого удара. Послушайте науку. Я привожу в статье научные изыскания. Что же знает наука, например, о том, что произошло 13,5 тысяч лет назад? Наука пишет, произошел какой-то катаклизм, скорее всего, столкновение с большим небесным объектом. Этот небесный объект привел там к смещению, к потопу, к изменению оси, к изменению, может, даже формы Земли. То есть они знают об этом событии, что было 13,5 тысяч лет назад? Знают, все они это прекрасно знают. Но дело в том, что кто-то, скажем так, мягко все-таки стабилизировал тогда систему Земля-Луна. Потому что лунный год, той лунный месяц, он тоже особо не выделяется, потому что он тоже тогда был 360 дней. В легендах тех же египтян это описывается, как отняли 5 дней от Луны месяца и добавили их к Земле для стабилизации ее. Иначе система бы вообще пошла в разнос, и у нас бы до сих пор эффект ядерной зимы никуда не делся. А так он все-таки примерно 12,5 тысяч лет назад он стабилизировался. Кто его стабилизировал? Как стабилизировал? Сама Земля. Внешние воздействия. Я бы не хотел об этом говорить, но стабилизация произошла. Сейчас мы видим не то, что стабилизация, мы видим увеличение вибрации Земли. И что такое вибрация Земли? До этого вибрация Земли уменьшалась даже не из-за катастроф. Она уменьшалась из-за того, что мы входили в определенные низкие области пространства, низкочастотные. И катастрофа эта произошла, потому что мы с больших частот переходили в низкие. Но мы этого дна достигли. И вот этот переход, о котором все кричали, майя, майя, там, они кричали об одном. Изменение вибрации Земли. Раньше она была 7 Гц. Это частота сна головного мозга у человека. Сейчас, по официальным данным, она 15 Гц. Это частота бодрствования головного мозга. Люди наши просыпаются, не только наши. Они начинают больше думать, включаются разные способности. Идет изменение на энергетическом уровне. Лично по моим данным, ну, хоть я не хочу приводить, лично по моим данным частота вибрации больше 40 уже. Но есть официальная точка зрения, хотите соглашайтесь, что 15, хотите не соглашайтесь, это ваше дело. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что когда частота вибрации Земли достигнет 50 Гц, мы сможем попрощаться с нашей электрической системой. Слухи об этом циркулируют давно, скажем так, в среде интересующихся. Поэтому лично я давным-давно уехал с большого города, приехал на землю и пытаюсь восстановить родную культуру в пределах одного поместья. И вам советую поступить так же, потому что что будет, когда отключится электричество и когда это произойдет, я не знаю. Но это когда-то да будет. Понятно. Я предлагаю сейчас вот что сделать. Если ты основную часть доклада уже сделал и как бы вот планируешь, что уже переходить в формат общения с нашими радиослушателями, то в этом случае давай к нему и переходить. Если же у тебя что-то еще намечено, то тогда можешь продолжить. Какой вариант? Ну, дайте мне 5 минут, я... Да хоть 10, да хоть 10, пожалуйста. А потом начнем с вопросов, потому что, я думаю, вопросов тут и так громадье. Мы уже вторую луну Фату подтвердили, нашли кучу календарных систем. Я бы хотел обратить внимание людей на фесский диск, диски из Мали, для того, чтобы они сами, без моей помощи, великих дядь и науки, могли подтвердить или опровергнуть эту систему. А в чем же юмор этих дисков из Мали? Это та же самая система. В ней идет синхронизация по Луне, по Солнцу. Фесский диск – это синхронизация по Солнцу. Там ярко есть и камень Алатырь, 4 его позиции основных. Можете посмотрите, как Солнце движется по небосклону в течение года, и вы увидите эту схему на этом фесском диске. Просто она, фесский диск, из двух сторон. Я специально, если вам картинку показали, я специально отметил эти даты и специально вам показал, что он сформирован четко по 40 дней. Там есть корректировочные дни, которые позволяют это дело корректировать, но он отображает именно движение Солнца. На нем ярко видны созвездия. Там есть и созвездие Водолея, и созвездие Плеяд. Лично я вообще, кроме вот этого камня Алатыря, увидел там Плеяды. А Плеяды, они основное созвездие, которое я описывал тоже, диски из Небры. Диск из Небры – это современная Германия, западные славяне. Этому диску загадочный артефакт тоже для них. Он загадочный может быть для них, но на этом диске из Небры, о чудо, две луны. Две луны изображены. И Плеяды – основное созвездие. Именно эти созвездия, там оно на фесском диске в виде колесика из 7 сестер, 7 звезд. Оно часто светится, эти Плеяды. Поэтому для меня это еще больше укрепило, что это солнечные часы, календарная система. И по дням, и по часам она могла использоваться, и по месяцам. Так что плюс. Полное соответствие Малтынской пластине. Просто в Малтынской пластине этой прибайкальской культуры там есть левая и правая сторона. А в фесском диске вверх-вниз. Плюс диск из Мали – это как раз часы. Часы, которые у нас сейчас есть на площадях, которые подняты на эти башни. А это часы просто на площади, на плоскости. Там есть 33 лунки, 34-я для корректировки. Это именно конкретный лунный календарь. 33 месяца в году плюс 34, где 34 дня для корректировки, 1096 дней. Это 3 года земных. Опять корректировка по Луне. Плюс все это, я же говорю, потом было отображалось. Я привожу там астрономические часы из Праги. Они идентичны. Стрелки я нашел, когда писал про оптику древних, потому что все эти места занимали именно хрустальные линзы, линзы из горного хрусталя. Плюс эти хрустальные линзы находят во всех захоронениях скифов, сарматов, их находят в Египте, в Америке той же, в курганах, их находят везде, их находят в тех же непонятных норманов, для них непонятных. они есть везде. То есть это единая система древности. Плюс сам Крит, он чем еще славлен, когда писал эту статью про оптику древних? Это единственное место, где найдена мастерская по изготовлению этих линз. То есть там изготавливали часы древности. А я обращаю внимание, что подобные часы найдены и в Саудовской Аравии, найдены под Донецком, найдены в Америке, найдены в Ростове. Ну, это при том, что наука на это все забивает, как говорится, по страшной силе. Ну, есть там какие-то черточки, но это камень, все, ну там, чудом начертали. А то, что эти черточки соответствуют фазе Луны и Солнца, да кому это надо? Они же не астрономы, они копатели, выкопали, и все, отчитались, получили. И дальше, как говорится, можно жить припеваючи. Плюс в том же Крите, там отдельно, я показываю, есть камень, а там на камне 40 лунок, а 41-я большая для корректировки. Ну, откуда они взяли? Так это же календарь наш, опять же. То есть все указывает. Там другие камни мне не удалось найти фотографии. Так что, если найдете, имейте в виду, то камни для корректировки по другим 5 планетам. Венере, Марсу, Юпитеру. Кстати, на том же Фесском диске есть такая большая-большая штучка, как бы из 2 этажей дом с дисками. Это и есть или Юпитер, или Сатурн. То есть тот объект, у которого есть диски. Так нам говорят, оптика появилась 300 лет назад. Без оптики эти диски не увидишь. Пояса этих планет. Так что там есть, на этом Фесском диске есть праздники в виде алтаря. Есть конкретные созвездия и даже есть планеты. Опять же, это наш подтягивает к единой жреческой традиции древних. Ну, для начала это все. Давайте лучше. Алатырь выделен таким треугольным, да? Треугольный камень алатырь. Нет, треугольник в центре я выделил специально, чтобы показать, что Фесский диск имеет стрелки, которые должны быть четко направлены на 34-ю корректировочную лунку диска из Малии. Это подтверждение, что это одна общая система. И стрелка это показывает. А алатырь, он выделен кружками. И там даты стоят 22.09, 22.22. Вот это все алатырь там отображен. Угу. А стрелка я показал, что это именно часть диска из Малии, что это не какие-то отдельные объекты, это единая система. Хорошо, а вот голова иракеза, что означает? Часто встречается такой дядька Решлеми или иракез такой? Ну вот, я сам над этим думал. Это либо современное созвездие Льва, либо Марс, потому что там есть голова без иракеза, это Меркурий, скорее всего. Это пока под вопросом. Для этого, конечно, надо наблюдать с того места эти созвездия. Если стрелки, которые показывали Луну, Землю, Солнце, я показал в статье про оптику и привел их там, что смотрите, это стрелки, которые перемещались постоянно, то что вы можете там увидеть на Фесском диске еще? Какие знаменитые созвездия? Там есть голова пса, ну, созвездие пес, оно известно. Там есть голова барана, созвездие овна. Ну что, вы его не знаете? Знаете. Там есть обозначение водолея. Известен водолей? Известен. А он и так обозначается, как две волны вместе. Он и сегодня так обозначается. То есть это явное указание на созвездия. То есть в основном это все созвездия, да, указано здесь? Созвездия, основные праздники, потому что алатырь, это же не созвездия, это праздники. Основные. Ну да, я говорю, в основном, но есть еще и помимо созвездий. В основном созвездия. Так самое интересное, эти созвездия мы найдем и в турецкой обсерватории, которая 7 тысяч лет. Там им, опять же все крутится 40-45. 40 – это основные созвездия, а 5 – это основные 5 планет. То есть постоянно этот цикл 40-45, 40-45. В том же диске из Днебры там 40 лунок по ободку этого диска идет. И указаны опять основные звезды и созвездия. Звезды и созвездия. Вот же в чем дело. То есть, получается, ты перечеркиваешь расшифровки Фесского диска, которые тех людей, которые просто пытались прочесть на Фесском диске какие-то письма. Например, там «Россиюни чарует», «Очи» и так далее, и тому подобное. Я не просто перечеркиваю, я говорю о другом. Есть система, как вы знаете, информационное поле Земли. Люди хотели, например, расшифровать. Они обращаются к тому времени и получают ответ от того времени. Информация получена, скажем так, на полевом уровне. Она имеет право на существование, но, к сожалению, к Фесскому диску она не имеет прямого отношения. Там не письменность, почему они ее не могут расшифровать. там звезды, созвездия, планеты и основные праздники. И это подтверждается и прибайкальской культурой. Обратите внимание, я привожу там конкретные цифры, там не только цикл 40. И в прибайкальской пластине есть одна сторона 124, другая сторона 120, по-моему. А в фесском диске одна сторона 123, другая 119. 123 разделите на 40. Сколько получится? Ну, получится 3 месяца, а вот эти 3 дня, они там корректировочные. То уже, потому что Солнце идет вверх, идет вниз. Вы увидите там, кто будет это интересоваться, что это дни корректировки. Вы помните, что 25 декабря там Солнце 2 дня находится в определенной точке одной, да? И там они 2 дня эти отдельно выделены, пошел праздник Рождества, пошло Солнце на восхождение. То есть этих признаков там огромное множество. Совпадают и числа, и стороны, и все совпадает. То есть это не письменность, это часы. Синхронизация по Солнцу для 16 лет. Хорошо. Ну что ж, переходим к вопросам от наших радиослушателей, которые поступили в чате Народнославянского радио и на канале YouTube. Вопрос в эфир пришел от Антона. Крепкого здравия. Знаком ли тебе ресурс asgard.com? Коли да, твое мнение по данным темам. Сопоставим ли это там, что здесь как-то сопоставим с твоими трудами? Ресурс знаком, но глубоко я не вникал, скажу честно. Я такой человек малоприятный, я не совсем согласен. Когда я вижу, что чем-то не согласен, я пока стараюсь дальше не вникать. Ну, там есть свои ростки, но я не совсем могу согласиться. Поэтому глубоко не проникал. Скажем так. Слово «малоприятный», наверное, здесь не совсем подходит. Не принимающийся в этом смысле, да, так? Просто у меня на все есть свое мнение, ну, свои видения, и это не значит, что, как говорится, я совсем соглашаюсь, у меня есть свои уточнения, замечания, а иногда даже, как говорится, в группах продвинутых, вроде интересующихся, развивающих людей, ну, как говорится, без мата, без каких-то замечаний, просто показываешь людям своим вроде бы, что, знаете, а ведь может быть и по-другому, могут быть какие-то там нюансы, и тебя сразу блокируют. В общем, неудобный ты человек для некоторых. Да, поэтому мне когда что-то говорят, ну, я говорю, обратите внимание на это, на это, на это. И люди, даже наши, развивающиеся, теряются и, как говорится, выбирают место блокировки, место обсуждения. И я двумя руками за, чтобы прийти к общим знаменателям. Там много интересной информации, правильной. Ну, с чем-то я иногда не соглашаюсь. Понятно. Принцип простой. Нет человека, нет проблем. Да. Ладно, идем дальше. Вопрос эфир от Владимира из Мытища. Виктор, здравия. Зачем древним людям прибор для определения времени дня, если ритмы жизни были иные? Никто никуда не спешил? Ну, как это зачем? Они не просто определяли время, они определяли и время дня. То есть эта схема работала как часы дневные. Она работала как часы ночные, как это не смешно звучит. Она работала как календарь ежедневный, ежегодный, ежецикленный, который синхронизировался по всем этим показателям. И имея всю эту информацию, человек принимал решение, например, зачинать ребенка или не зачинать. Какой ребенок получил характеристики от рождения? А подходит ли мне эта жена? Подходит ли мне этот муж? А что сажать, а какое будет природное условие? То есть, а как они? Они жили по природе. Они знали, что, например, будет суровая зима. Могли, может, сместиться больше к югу или запастись больше какими-то жирами. То есть у них вся жизнь была на этом построена. Вся. Но они определяли время, в том-то и дело, что ориентировка по звездам в итоге им позволила быть отличными мореходами. И когда вы встречаете чудеса непонятных мореходов, знаете, это наши предки. То есть оно помогало им во всем, в передвижении, в жизни на этом месте. И поэтому определяли время и дневное, и календарное, и на большие периоды, о которых мы даже сейчас и не помышляем. Хорошо. Вопрос эфир от Игоря из Ярославля. Здравия ведущим. Подскажите, находят ли какие-либо ископаемые артефакты, с помощью которых астрономы прошлого разглядывали нашу Солнечную систему, дабы составить календари? Это целая статья есть у меня. Оптика и телескопы древних 5300 лет назад. Или подарим современной науке очки, дабы она заметила слона в виде артефактов оптики по всему миру. Они найдены по всему миру. Эти линзы, которые не могли существовать еще 300 лет назад, они существуют в захоронениях, которым 1000, 4000, 5000 лет. И причем у скандинавов, у американцев, в курганах скифов их относят к украшениям. Я их все показал. Нашел эту мастерскую на Крите, показал ее, показал указки, стрелки для этих часов каменных. Все это существовало. И показал даже изображение телескопов у Вавилона, у тех же средиземноморских изображениях. И обратил внимание на людей, которые тоже это в англоязычной среде обращали внимание. Так что все это есть, все не просто. Они даже имели... Ну, это будет лучше, мы с вами отдельно поговорим. Этот разговор запланировал отдельно. Все это было, есть. Никуда не делать. Хорошо, хорошо. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Представьте себе, луна Фата или ее осколки падает на Землю. После этого ледниковый период обеспечен 13 тысяч лет назад. Ну, тут трудно не согласиться. С ним даже наука согласна. Да, тут наука с тобой, из Эстонии, товарищ Виталий наш любимый, согласна полностью. Идем дальше. Реплика в эфир от Виктора из Мытищ. Осмелюсь заметить, что в индейских календарях цикл 11 и 13 – это не периоды вращения неведомых тел, это количество людей в домах. Два дома по 5 человек плюс один главный человек, иногда плюс еще два человека – но доказать я это не могу. Ну, как говорится, а дома? Я же вам говорил только что. На фесском диске есть изображение огромного двухэтажного дома с двумя кольцами. Это явное указание или на Сатурн, или на Юпитер. А кольца без оптики не увидишь. А на Крите сама оптическая мастерская. Так что дома, конечно, дома. Ну, наверное, в телескоп виделись как огромные дома, из которых идет пыль и еще более подобное. Так что давайте не трогать число 11, иначе мы придем к синхронизации по Луне, у которой был период обращения в 7 лет. Не будем ее трогать, потому что давайте до этого дойдем. Там есть еще и то, что было 30 тысяч лет назад. Какое огромное количество обсерваторий. Но это будущие статьи. Не забегайте вперед. Если бы я так прыгал, нас бы вообще никто не понял. Мы так хоть как-то связали, хоть ниточку протянули на 13,5 тысяч лет, 20 тысяч лет. Давайте не будем трогать пока то, что было 100 тысяч лет. Информация есть, она накапливается, собирается, приветствуются ссылки, дополнения. Я двумя руками за. Но давайте не трогать пока это. Хорошо, не будем трогать тему, которая нас ожидает чуть-чуть во времени чуть оттянуто вперед. Так, дальше. Реплика эфира от Тианы. Здравия, Алексей и Виктор. Виктор, я изучаю астрологию на базовом уровне. Обучалась у Юрия Хана. Проходила западный академический курс астрологии. Сейчас очень хочу изучить ведическую астрологию. Итак, от центра до конца спирали получается 31 сектор. От конца спирали до центра 17 секторов, что в сумме дает 48. Это что, количество недель в году? Вывод, что перед нами лунный понедельный календарь. Причем не простой, а с картинками, по сути, разъяснение определенных аспектов с четким пояснением. Что будет, если война в тот или иной аспект, или как на него выйти? Будто показывают, как выйти на тот или иной аспект. С ума сойти, там указаны все минорные и мажорные аспекты. И приведены процессы равноденствия. Это получается весьма эффективный способ определения того, в какой именно точке неба будет находиться Солнце. И при том не просто в какой-то определенный день, а в каждый конкретный час. Это же фантастика. Почему до сей поры умалчивают, нужно продвигать? Как им пользоваться? Вот такой вопрос, реплика. Вопрос интересный. Это, наверное, она просто про что она спрашивает? Про фейский диск, я правильно понимаю? Она там эти, потому что там есть такие позиции, как говорится, разбитые и по 30. Есть такие схемы, там тоже присутствуют. Опять же, для синхронизации с Луной. Дело в том, что давайте хотя бы вскроем принципы астрономические. У меня есть эти описания, что получится, что нужно, как это вообще отражалось на парах, скажем, на людях, как формировались пары поэтому, как планировали детей. Ну, это вы представляете, какой это объем информации, хоть на секундочку. Я написал, по-моему, под 20 статей, так вот, если бы мы, я вам ее выдал сейчас, это не то, что 20 статей, там бы пришлось нам с вами месяцами сидеть и слушать, и считать, и учиться. Мы пока люди не готовы к этому, я бы сказал так. Давайте хотя бы покажем, что это не из пальца взято, а это конкретные тысячелетние испытания, отработка, накопление опыта. И тогда придем и к этой системе. Она позволяет решать все задачи. Не просто все, а вообще все. Какие только вы можете себе придумать. И получаете... Виктор, вопрос такой. Ты не пробовал перевести тот же самый фейский диск в современное представление человека, например, с названием или с изображением небесных объектов, как сейчас большинство современных людей это себе представляют? Может быть, тогда это стало бы понятным, и уже когда бы это поняли, то в этом случае можно было говорить, а вот я сделал по вот этому принципу, и показать фейский диск. Ну, мы покажем, но все-таки фейский диск – это осколок маленький-маленький. А мне бы хотелось для начала показать вообще всю систему. Мы до конца системы, мягко говоря, не дошли. Лично у меня в планах дойти хотя бы до 30 тысяч лет, там очень много интересностей, потом до 100 тысяч лет, а потом уже заниматься такими вопросами, как объяснение, как это работает, как это влияет, что это дает, как это отображается. И потому что наши предки не знали многих проблем, что испытывает современное человечество в принципе. Они не знали этого. Почему? Да потому что они все четко могли предсказать заранее. И лично я, так как немножко знаком с этой системой, скажем так, скромно, я ее протестировал на всех людях, которых я знаю. И она везде подтверждается. Хорошо. Хорошо. Реплика в эфир от Тианы. Как наши предки попали на Крит? И кто такие эти загадочные этруски? Как они стали прародителями римлян? Как они там оказались? Так они там всегда жили, давайте скажем так. Жили они там всегда. Это система, придуманная современной наукой, что есть там кто-то крит, одни минойцы, другие не минойцы. Это все равно, что сейчас прийти и сказать, вы знаете, в районе Владивостока живет неизвестное племя владивостокцев. В районе Санкт-Петербурга неизвестное племя санкт-петербуржцев. Там, в районе еще чего-то неизвестное племя там, московцев. Это все наименование науки. Вряд ли они так сами себя называли. Обратите внимание на тех же греков. Греков-то нет. Дело в том, что история вообще описывает, что после крушения этой цивилизации в результате других катастроф туда пришли ахейцы. Их самоназвание, никакие они не греки, они сами называются эллины, хеллины. По западнославянскому это как пришедшие из пекла, пришедшие из жарких стран. А наши предки оттуда никогда и не уходили. Да, там после катастрофы, что было 13,5 тысяч лет назад, погибло очень много людей. По данным от 80 до 90% это была гибель населения Земли. И просто те, кто выжили, вернулись на те территории, которые стали пригодны для жизни. Вот и все. Плюс они приходили туда не просто так, а просто заселяли, расселялись, когда условия позволяли, и шло возрождение наших же людей. И они расселялись на старые места, никуда не уходили, и их следы прослеживаются на всех континентах во все времена. И в Африке, Африка как называлась раньше? Левия. Кто назвал Левию? левы там живут, ну кто это мог назвать? В центре Африки есть государство Конго. Кому неизвестно слово «кон»? Кому неизвестно слово «го»? «Го» – это небесное движение. Все это известно. Они там не чудом как-то оказались, они там всегда жили. Просто в какой-то определенный момент их оттуда катастрофы, плюс нашествия, плюс войны, плюс все эти события привели к тому, что их там не оказалось. А так называемые загадочные этруски, ну так это этнос русский, ну наука их так называет. У них самоназвание, скорее всего, было другое. Но все они славяне, как ни крути их, как их ни переназывай, в какие бы времена ни размещай, генетически это одни и те же люди. Культурно это одни и те же символы, одна и та же традиция. И те же тоже гречество, это жречество, ну искажение от слова «жреческий». Они же, повторяю, те, кто там живут, они не греки, они эллины, хеллины, они сами себя так называют. Обратите внимание, главный бог, так называемый господ греков, Зевс, неизвестный вам товарищ, а справа налево его прочитайте, свет, ну там букву «Т» немножко повернули и прописную написали. А там его начинают выводить с арабского, это ды, это свет, не свет. Да, он тут четко по-русски вам написано, что это свет, это искажение наших предков и наших главных богов, по которым шла вся цивилизация. Так что ничего там неожиданного нет, они все оттуда появились, они там и были. И были на всей территории Земли. И у меня отдельный цикл идет. Мы уже с вами говорили про белые боги Америки, но я вижу, что нужно показать белых богов Египта, Вавилона, Китая, иначе люди не поверят. Так что хорошо. Готовьтесь, морально готовьтесь. Раз нужно, информация уже накоплена. Раз нужен, покажем. Хорошо, реплику эфира от Виталия из Эстонии. Григорианский календарь 365 дней за 3 лета, ну, здесь за 3 года, наверное, правильно говорить в этом случае, 360 дней – одно лето или один год. Календар жреческий – 365 дней – 15 лет и 369 дней – одно лето. Вот и почитайте, почему у нас несовпадение в календарях. Юлианский календарь – это каждый год 365 дней. Вот такая реплика, идем дальше. Вот Виталий из МТИ, я уже начинаю, из Эстонии. Ищите и обрящите. Правильно, так и действуем. Реплика в эфир от Тианы. По поводу христианства. В то время люди, чтобы их не убивали, формально ходили в церковь, а продолжали жить по традиции своих предков. 1652-1658 годы. Правление патриарха Никона. Он видел, что народ все равно украдкой чтит традиции, и он уничтожил основу традиции предков. Каждому ведическому празднику посвятил определенного святого. И получилось, люди празднуют ведические праздники, но как бы христианские. Есть обычай разбивать пасхальные яйца, присущие, кстати, только русскому народу. Символ уничтожения луны Лели. По сути, праздник победы светлых сил. Вот так развернуто. Алексей, 5 копеек. Обратите внимание на фамилию патриарха. Никон. Нет коном. Отменили коны. Отменили основные принципы, по которым жили наши предки тысячи и тысячи лет. Совпадение ли это? Или это просто, как говорится, человек родился с такой фамилией специально, или его так назвали специально, чтобы он исполнил эту миссию? Но мы только что говорили про Конго. Где Конго, где Никон? И это четкое указание нашего языка, что были отменены коны. Вот это же и есть эти коны мироздания, эти спирали жизни. Вот и были отменены эти принципы, которые Петр I окончательно уничтожил, убрал астрономические часы и заменил их вообще на непонятные, ни к чему не привязанные. Ну как, что было сделано по всему миру. Хорошо, идем дальше. Всем крепкого здравия. Вопрос эфир. Посмотрела я внимательно на фесский диск, и возникла мысль, что некоторые кривые, поперечные и спиральные линии на диске, скорее всего, не случайные, потому что некоторые линии нарисованы совершенно ровные, и даже самая длинная из поперечных линий ровная, но сделана под углом к краю, хотя места для того, чтобы ее прочертить, там хватало. Что соведущий думает по этому поводу? Сакральная геометрия? Ну, сакральная геометрия, конечно. Это вообще все, что мы видим, так называемые спирали жизни, они и есть. Ведь что отображает в себе движение Солнца, планет, Земли, Луны? Вибрации. Вибрации, которые, они же в объеме, это мы видим их сейчас на плоскости, это объемные структуры. И все эти цветки жизни, схемы, это как раз отображение этих вибраций, этих движений, основных положений. Ну, назовите это сакральная геометрия. Это она и есть, причем объемная. А мы еще не дошли до многополярной. А ведь, дойдя до многополярной, мы же добавим себе и другие объекты Солнечной системы, которые мы сейчас не фиксируем. Они-то есть. В науке-то не только эта проблема. Мне так хочется помочь науке решить еще одну проблему. У них проблема с Солнечной системой, она не находится в равновесии. Им не хватает огромное количество массы, они начинают придумывать, что там какие-то льды летают далеко-далеко, и очень их много. На самом деле это планеты нашей Солнечной системы, которые сейчас не фиксируются в результате своих характеристик. И в том-то ж мы идем туда. Мы хочется показать людям, что это не просто так оно свалилось откуда-то, что люди умели, имели возможности, делали, все это знали и обладали знаниями намного большими, чем мы сейчас можем представить. И отражены они не только в наших знаниях, не только присутствуют в культурах всей Земли, Вавилона, Египта, Майя, но и присутствуют физически сейчас. Так что парочку десятков Нобелевских премий надо записать на наш род, на народ. Вот у вас частенько тут выступает товарищ Тюняев, это его тема. Обратите внимание на эти статьи, пускай берет, пользуется, пускай получит пару Нобелевских премий для нашего народа. Так и запишет. Автор — народ. Давай, я тебя просто непосредственно с ним свяжу, и вы так за чашечкой чая пообщаетесь, и эти премии решите, когда и как получить. Нет, да, вы же поймите меня правильно. Вся эта информация, она есть, она должна и принадлежит народу, нашему роду. Поэтому наука, она не может, не хочет, и я очень рад, что в свое время не пошел туда, а пошел своим путем. Оно не наложило на меня все эти запреты, ограничения. И то, что вы видите, это, я считаю, хоть и детский уровень, но для начала, для разработок и доказательств, как говорится, мирового уровня вполне достаточно. Просто нужен человек, который может это дело, во-первых, подтвердить, заинтересоваться и перевести в научные доказательства, которые запишут хотя бы на народ. Меня бы это полностью устроило. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Виктор, расскажи от себя, будь добр, пополни багаж знаний про бога Каледу, который по преданиям появился на свет примерно 8500 лет назад. Он рассказал людям расы о великом Коле, о дне и ночи Сварога, а также учредил первый Каледы Дарк, то есть календарь. А также поясни про цвета на великом Коле. На великом мире Яви, где Явь, Нафь и Правь окрашены в белый небесный червленый цвет. Соответственно, и эти цвета присутствуют на триколоре России. Если в присутствии этих цветов на флаге России высший божественный промысел? Благодарю. Вот такой интересный и сложный вопрос. Ну, да, тут один вопрос. Одним вопросом нужно рассказать про всю культуру народа. Ну, давайте, как говорится, сократим его немного. Всю культуру мы не отобразим. Что отсечем? Что отсечем, о чем не будем говорить? Нет, ничего не будем. Я выскажу лично свое мнение. Как говорится, подтвердить мне его нечем. Хотите — принимайте, хотите — нет. Но обратите внимание, он правильно говорит. Есть Правь, есть Навь, есть Я, все понятно. И тут же говорит, есть цвета. Обратите внимание, главные цвета. Белый. Бог есть любовь. Ответ ясен и понятен. Белый цвет, белый человек, белая мозговая жидкость. И если этот человек, люди Бога ведают, он соответствует этому понятию. Он развивается, идет по свету. Цвета синий и красный. А вы их знаете прекрасно. Кто в роддоме бывал? Да все, кто это слушает, бывал. Девочки и мальчики, какие вам цвета давали? А ну вспоминайте. Красные и синие. Красные и синие. Давали? Давали. То есть это кого? Это отображение, скорее всего, именно женского и мужского начала. Как женское начало у нас отображается? И мужское. Инь и янь. Добавьте славь. Славь, инь, янь. Славящий мужскую и женскую энергию. Кстати, этот символ инь-яня – это не товарищи чинайцы. Он в том же присутствует в Мезине на Украине, присутствует на том же Крите, присутствует у тех же товарищей индейцев в календаре, он – это основа календарной системы. И читается он четко, это знак РОД, Р-О-Д. Вот это символ инь-янь. Такой ответ устроит, иначе можно продолжать и продолжать. Вопрос очень разнообразный. Ну, в общем, цвета российского флага не случайные. Всё, ничего идём. Случайного нет. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Ну, а белый цвет – это вообще всеобъемлющий цвет. В нем вообще все цвета содержатся. А флаг, он, скорее всего, отображение того, что соединение мужской и женской энергии приводит к достижению, назовем это, рая на земле. Рай – это, опять же, белый цвет. И это устремление к божественным истокам. Такой ответ. Давайте продолжать, иначе мы на нем будем постоянно крутиться. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Сейчас, с 2012-2013 годов, можно делать такие открытия, которые ученые просто раньше не видели. Дальше. Реплика эфира, опять же, от Виталия, нашего любимого из Эстонии. А ученые из старого мира пусть молчат. Дорогу новым и хорошим исследователям и ученым. Так это свободу Юрию Деточкину. Так вот вспоминается сразу. Не, ну, Виталий, ну что вы такое говорите? Ученые из Англии и Америки утверждают, что на Земле существует единый язык. И единый язык у всех землян. Я даже и в прошлый раз говорю, я им могу подсказать даже, что это за язык, откуда он взялся. Так что, ну зачем же? Зачем же мы будем отрицать часть системы? Это система, она полная или не полная? Может, вам нравится или не нравится? Но она такая. Так что не будем их, как говорится, принижать их доказательства. Ребята молодцы. Они определили единый язык всей планеты Земля. Мы им его подскажем. Но это в следующих статьях. И подскажем, и укажем. Вопрос эфир от Владимира Змытич. Вот сидели умные люди наподобие нас и думали, как всю эту путаницу разрешить. И договорились сделать так. Первая договоренность – условное математическое представление цикла вращения Земли. Это 360 градусов в окружности, градус – один день. Вторая договоренность – астрономическое представление цикла. Это 365,25 дней в цикле, ну, четверть это дня. Для точных расчетов третья договоренность. Житейско-хозяйственные представления, хозяйственные работы, праздники, сельское хозяйство, сколько надо дней, сколько и добавлять, чтобы было удобно в прикладном отношении. Почему людей так беспокоит календарь? Пользуйтесь каким хотите. Вот такой вывод. Дело в том, что как бы пользуйтесь каким хотите, а когда сажать, а что сажать, а подходит мне эта жена, а мне этот муж, а какой ребенок получится при зачатии, откуда это взять, как хотите. Пускать это все на самотек, как сейчас, можно, но обратите внимание, до прошлого века наши предки считались и были самой здоровой, самой сильной и самой развитой в человеческом отношении людьми на Земле. Почему? Они соответствовали этим понятиям. Они соответствовали небесным понятиям и не отходили от него. Да, действительно, есть более простые календари бытовые, а ведь есть календари, извините меня, на миллионы-миллионы лет. Ну, куда нам миллионы лет, нам бы хотя бы выйти из этого шестого века, чи какого там у них вот в истории записан. Тут хотя бы показать весь цикл календарный для нашей Земли, а ведь он 25 920 лет. Я даже длинный счет пока не трогал специально, потому что давайте идти последовательно. И наша задача, хотелось бы помочь людям вспомнить все это, для того, чтобы избежать огромное количество проблем, которые они сами себе накликали, и не только в отношении с природой, но и между людьми. И ну, у меня эта возможность есть, я хочу этим поделиться. А каждый может себе решать, нужно оно ему, не нужно. Это ж без вариантов, как говорится. Каждый сам для себя решает. Я не против решения каждого человека индивидуально. То, что я предлагаю, вспомнить, как жили наши предки. Подходит, не подходит, это вам решать. Ты так оптимистично начал. Когда сажать? Думал, закончишь, кого сажать. 100%. Ну, да. Так, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. О фесском диске есть много фильмов документальных. Знаем, Виталий, благодарю, что напомнил. Вопрос эфир смотрели, от... Смотрели. Да. Благодарю, Виталий, смотрели. Именно оттуда я и узнал про вот эти вот календарные системы. Именно благодаря этому, изучая, да, я Гриневича, первая статья моя — это Гриневича, по его, как перевод его книги, она позволила связать все это в единый народ, единый род, а потом еще и позволила развить и эту версию, и она подтвердилась благодаря дискам Мали, нашим скромным наблюдениям и работе ученых и астрономам древности 20 и более тысяч лет назад, потому что впереди нас ждут новые сенсации. Не переживайте, там количество астрономических обсерваторий, найденных сейчас, уже сотни, ученые не хотят их подтверждать, ну а мы с вами подтвердим, нам-то что. Ты знаешь, когда вот я упомянул Гриневича в очередной раз со своей стороны, помимо того, что ты говорил, когда я сказал, вот есть расшифровки разные чтения фесского диска, то вот, наверное, стоит отметить следующее. Если ты заявляешь о том, что это астрономический календарь, который рассказывает о жизни, когда, чего и как, связанных с небесными циклами, но при этом этот астрономический календарь читается вполне понятными русскими фразами, то меня это лично наводит на мысль следующее. Не то, что кто-то прав или не прав, а немножечко на другую. Что все, что есть божественное и космическое, оно все заложено в родах наших, то есть в родах русов-славян. Поэтому если вся система небесная может произноситься русскими понятными образами и словами, это говорит о том, что кому-то это нравится или не нравится. Наши предки пришли оттуда, и наши предки есть воплощение божественного здесь на земле. Потому что что в знаках, что в символах, что в образах, что в словах, это все произносится и читается. И причем не просто абракадабра какая-то, а все достаточно слитно, понятно и указывает на многое чего. Хочешь календарь, хочешь стихотворные формы, хочешь заповедь, но все это слитно, все это понятно. Так что противоречий никаких я не вижу. Я вижу, что у нас происходит на сегодняшний момент очень интересное раскрытие вот этого бутона под названием «Славянский русский мир». Алексей, позволь с тобой согласиться и дополнить, потому что это мы говорим как раз. Мы возвращаемся к тому, что и должно быть. Мы возвращаемся к глубинной информации, которая идет не только из материальных источников, а идет из нашего сердца, идет из высших энергетических потоков Земли, так называемая ноосфера. И все это так называемые глубинные книги, когда человек может посмотреть на одну информацию и пекарь там увидеть то, что для пекаря, лингвист для лингвиста, математик для математика, физик для физика. Но это все часть одной системы, многоуровневой, многополярной и многомерной, плюс имеющей полевые структуры. Так что только двумя руками за. Какое из отражений было освещено, такое освещено. Кто-то найдет еще и будет прав. Я думаю, что в божественном просто нет ограничения, поэтому тут я с тобой полностью согласен. Куда ни посмотри, что тебе необходимо, то ты из этого и получишь. А там, где нет божественного, там есть определенные ограничения. И уже шаг вправо, шаг влево – это считается нарушением той самой системы, которую кто-то выстроил. А в божественном нарушение никогда не происходит, потому что когда ты живешь в божественном, то в этом случае ты соответствуешь всему мирозданию. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Виктор, как может исчезнуть электричество, если весь наш организм и организм Земли привязан к этому явлению, а сердце человека бьется благодаря собственным электроимпульсам? Тот факт, что в человеческом теле, видимо, как и в любом живом организме, имеются электрические токи, называемые биотоками, то есть электрическими токами в биологических системах, стало известно давно. Эти токи, как и любые электрические токи, представляют собой упорядоченное движение электрических зарядов, а в этом смысле ничем не отличается от тока и электросети. Роль биотоков в функционировании человеческого организма очень велика. Роль электрических зарядов, электронов и ионов в функционировании организма также очень важна. Они являются регулировщиками происходящих клеточных мембран, проходы клеточных мембран, ведущих из клетки наружу и извне в клетку, определяя таким образом все основные процессы жизнедеятельности клетки. Отсюда, Виктор, если исчезнет электричество, исчезнет все живое на Земле и сама Земля. Благодарю. Фу, вот нравится вам писать такие длинные послания. Умничайте, да, чтобы я мучился. Отвечай. Алексей, ну все на самом деле очень просто. Я просто быстро отвечал и не совсем конкретизировал. Что я имею в виду? Никуда электричество никакое не уйдет. Я имею в виду другое. Наступит повышение электрического потенциала, она наступает и уже наступила, вибрации Земли, и когда 50 Гц будет достигнуто Землей, наступит резонанс, который приведет к коллапсу энергетической системы искусственной на Земле. Люди же, животные, сама планета изменяются и будут и дальше меняться. Умирают виды, не зря они не переносят уже этих излучений, этих вибраций. Уйдут куда-то низкие токи? Да никуда они не уйдут. Просто добавятся высокие вибрации. И они, эти высокие вибрации, придут к тому, что само население Земли изменится. Когда будет достигнуто, я повторяю, 50 Гц, наступит резонанс в электрической сети искусственной. И она просто самоликвидируется. Ну, брык, и взорвали все трансформаторы одновременно. А человек, токи, они никуда не денутся. Просто, например, если вы работаете на частоте, живете 7 Гц, вы, мягко говоря, просто умрете, если не сможете измениться. Почему сейчас большая смертность от раковых заболеваний, инсульта, инфарктов? Это не потому, что даже на нас воздействует химия и подобная штучка. Просто изменение вибрации приводит к тому, что человек отказывается изменяться. И, извините меня, самоликвидируется именно самой Землей. Хочешь жить в новом времени? Изменяйся. И биотоки будут другие, возможности человека другие. Почему мы некоторые моменты не можем полностью прочувствовать, что были раньше? А потому что у людей были другие возможности. Тот же Тюняев, вам же читал эти берестяные грамоты, и говорят, в сотнях грамотах три ошибки найдено. Орфографические или какие там ошибки он нашел. Три ошибки в сотнях грамотах. То есть люди были намного более способны. То есть были другие вибрации. Вибрации приводили к тому, что были другие люди. До 2012 года это люди переходные, называйте их индиго. Это не то, что еще нужно. А после 12-го, с 13-го года идет рождение людей кристаллов, чистых людей, людей других вибраций, у которых будут совершенно другие возможности. И не делайте из них людей. Пусть они будут такими, какие есть. Увозите их в природу, пусть они развиваются на природе. Потому что раковые опухоли, которые называются сейчас большие города, они самоуничтожатся. Цивилизация идет по двум путям. Первый — техногенный, второй — биологический, как она была и раньше. Чем раковая клетка от здоровой отличается? Она огромное количество ресурсов потребляет на себя. Это и есть современные города. Поэтому в какой-то момент я собрался и уехал восстанавливать мощь природы и понимание свое. Потому что вот это, что я вам рассказываю, скажем так, один маленький-маленький кусочек, который я-то получаю от природы. Это природа дает все эти возможности. И следующий наш эфир, если позволят, как говорится, боги, предки, мы как раз начнем затрагивать основное, все истоки, природу. Природу — основу всего. Поэтому электричество было, есть и будет. Будут новые возможности. Электричество, как обращал ваше внимание Шимшук, это одно из самых простейших проявлений. Про электричество мы поговорим в следующем видео. Так что это все впереди, ну, не надо это воспринимать как истину в последней инстанции. Это требует, скажем так, мы с вами сейчас обсуждаем то, что должны изучать институты, а я вам предлагаю это как один человек. Ну, для начала неплохо, развивайте, дополняйте, обращайте мое внимание, не думайте, что я прям все знаю, потому что тоже благодаря тому, что люди интересуются этим вопросом, есть эти диски, ведь я это все тоже где-то увидел, где-то заметил, где-то знал, где-то добавил, где-то вам теперь предлагаю. И, например, те же все камни из Мали я действительно все не видел. А там ведь есть камни Венеры, Марса и т.д. и т.п. А я их не нашел, например, этих снимков. Человек говорит про, а как построить схему, как работала эта система. Опять же, это нужно делать эксперименты, строить модели, ехать туда разбираться, проводить измерения, строить это в натуре, измерять для этого региона. Ну, например, для меня одного это крутовато звучит. Поэтому я ему говорю, давайте расскажем Тюняеву, может, он это потянет, может, ему это будет интересно. Потому что это уровень, как говорится, уже мировой. Ну, извините, я тут один, чем могу, тем помогу со своей колокольни. А вы уж подхватывайте, интересуйтесь, развивайте, добавляйтесь в друзья на социальных сетях, потому что друзья мне присылают ссылки. И я почему все время отправляю либо на сборник статей Конта, либо на свой YouTube-канал? Потому что там привязаны социальные сети. Добавьтесь, покажите мне, распространяйте эту информацию, добавляйте, обращайте мое внимание, потому что ну, я-то не все знаю. И мне это интересно, и если надо, я вам помогу, чем смогу. Такой вот ответ. Хорошо, реплика такая в мою сторону, Николай Сергеевич написал. Алексей, а ты заведи помощник, который будет зачитывать в эфире длинные сообщения. Николай Сергеевич, я с радостью такого помощника в эфир включал, но как-то вот не находятся помощники. Еще у меня очень большая такая идея найти еще одного ведущего, который бы мог дополнительные эфиры проводить. Тогда бы было и больше эфиров, но пока таких самодвиженцев не нашлось. Ладно, продолжаем дальше. Реплика в эфир от Тианы. Вы проводите курсы? Как можно на будущее ваши контакты получить, чтобы после связаться? Курсы ты проводишь, нет? Я только что на это ответил. YouTube-канал, ссылки на статьи Конта я вам даю. Я надеюсь, Алексей Славянское радио их разместит под своим видео, для того, чтобы человек, если ему интересно, он мог перейти. Во-первых, там собрана вся информация. А во-вторых, там есть привязки к социальным сетям, где вы можете написать мне, добавиться в друзья, потому что если добавляется живой человек, он всегда добавляется в друзья. Вот и все. Курсы, да тут до курса тут бы хотя бы поделиться тем, что знаешь. У нас, как говорится, всего-то второй эфир-то идет. А тут уже делиться тем, что есть, есть передовые наработки, я их иногда размещаю на YouTube-канале. А вообще я вижу, что людям это мало понятно, поэтому я вынужден писать статьи, делать видео. Вот сейчас мы их немножечко закрепим эфиром, и вот эта схема более-менее начинает работать, потому что вы же знаете, что нет пророка в своем отечестве. А те вопросы, что поднимаются, и еще нужно осветиться, ведь больше 90% населения находится в закрытом состоянии. Я могу рассказать, показать, да чуть ли не показать, как из воздуха золото получить, и из 90, из 100 человек 90 это даже делать не будет. А ведь у них куча проблем, они находятся в этих проблемах, как говорится, по уши. Но сама жизнь, сама система настроена на то, чтобы не дать выйти людям из этого состояния. А моя работа, наоборот, предлагает тем, кому это не нравится, выйти из этого состояния. И даже если не получится сразу, а постепенно, и знать этот путь, и на собственной, извините меня, шкурке этот путь и испытывается. Ведь все, что здесь сказано, оно в основном отрабатывается на самом себе. Как и понимание, восприятие, воспоминания, и, как говорится, обращение и в себя, и наружу, и к источникам физических планов, ко всем источникам. Так что тут до курса все, вы хотя бы обработайте ту информацию, что есть на канале и на сайте. Я имею в виду там, где собраны статьи. А там Алексей говорит про книги. В итоге это должно вылиться как минимум в две серии книг. «Белые боги мира» и «Календарь». как основа жизни. Назовем его предварительно так. Хорошо, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Наши предки жили на всех территориях Земли, и после либо потомков на тех территориях не осталось, либо смешались с другими народами для продолжения рода. И поэтому неизвестно ничего ученым. Дело вопрос не в этом. Можно ему, как говорится, возразить? Давай. Нет, вопрос не в этом. Вы обратите внимание, там были какие-то проблемы. Я бы не хотел это все рассказывать, потому что это нужны статьи, понимаете? Слова к делу, как говорится, не пришьешь. Дело в том, что это опять нам придется брать этот календарь, вспоминать про ночь Сварога и понимать, что где-то наши ушли, где-то их уничтожили, где-то были катаклизмы, кто-то был переформатирован, кого, где-то в первую очередь, вот вы вспомните Америку, приплыли, в первую очередь, кого уничтожили? Элиту. А элита какая была? Белые люди. Белые люди по сказаниям, по мумиям, по всем артефактам, элита состояла из белого человека. Именно таких индейцев уничтожали. Именно почему и вспоминаешь про скальпы. И, скорее всего, скальпы брали именно потому, что волосы, цвет волос должен быть отличался от тех индейцев, что остались. Там не считали именно по головам, а именно то, что, как говорится, ликвидировали нашего человека. Не ликвидировали его остатки везде, где могли дотянуться. Поэтому, обращаясь к тому же самурая, мы видим не самурая, а какого-то там желтолицого товарища. Тот же Тамерлан превратился из белого человека с огромной бородой, тоже какого-то чинайца. И так далее, и тому подобное. Это совершенно конкретный заказ, почему я и говорю, наука и не может, и не хочет. А мы можем, хотим, и как сможем, поможем нашей науке. Нашей, значит, нашей. Вот и все. Угу. Дальше. Вопрос эфир от Николая Сергеевича. Здравствуйте, Виктор. Вы утверждали сейчас, что фесский диск изображает исключительно астрономические явления, а надписи на диске не имеют отношения к письменности. Но что тогда вы скажете о том, что Наталья Бекетова, девушка, говорящая на 120 языках, вследствие памяти своих прошлых воплощений, прочитала надписи на фесском диске, подтвердив расшифровку Гриневича? Благодарю. Могу подтвердить, что Гриневич мог получить эту информацию, получил ее именно с какого-то метафизического плана, или плана самой Земли, или своего сердца. Почему он так и утверждает, что он его перевел за вечер? Насколько этот фесский диск стал для него ключом получения этой информации, и насколько то, что он прочитал, соответствует действительности, ну, с его стороны он прав, и она права. И я прав, и мы все правы, потому что мы опять возвращаемся к информации именно глубинной. Он спросил сам себя про этот исторический период. Он получил ответ. Для того, чтобы его материализовать, послужил ключом этот фесский диск. Возможно это? Вполне возможно. Потому что письменность солнечная. Я подчеркиваю, это не просто какие-то знаки. Почему их там 360? Один градус в один день, вот смещение Солнца. Использовался горный хрусталь. Что там за информация закладывалась? На каком уровне? Это нужно брать эти горные шарики с горного хрусталя, ставить, брать это солнышко, собирать эту систему вместе и смотреть, что будет. Так что они правы, но это основа календарной системы. Алло? Понятно. Идем дальше. Реплика в эфир от Тианы. Виктор, получается, греки напридумывали сказок, но основа была все же ведической. Сказ о золотом руно – это тонкий намек о том, что греки нашу письменность себе в руки прибрали. Или, быть может, я, наверное, понимаю, но с детства не понимала эту сказку, пришел и чужое украл. Нехорошо. У нас запланирован отдельный эфир. Там так и написано: славянская письменность, про письменность всей земли. В этой статье я и описывал эти греческие страдания, где бедные греки приехали, украли руны, руническое письмо, как оно было раньше, показываю ее пример благодаря тоже людям, интересующимся и видящим это. Они из глубины своей души достали это золотое руно, золотые руны. Они тоже сделаны в форме спирали жизни. Так что рекомендую вам или прочитать статью, или дождаться эфира. Так что все украдено, все переначено, немножечко изменено. Но сколько тысяч лет прошло, а мы, товарища Зевса, с вами раскусили за полсекунды, просто прочитав справа налево. Да, то есть не за шкуркой барана золотого цвета отправлялись они, а именно за рунами, которые были определенным образом написаны, определенным видом написаны. На определенных, может быть, даже не пергаменте, а именно на чем-то, может быть, даже золотом, какие-то там таблички, что-то еще. В виде спирали жизни, она приведена там, вы увидите, вы все поймете. Угу. Или дождитесь эфира. Да. Дальше реплика эфира от Виталия из Эстонии. Славянское православие природное является прародителем христианского православия, буддизма, иудаизма, части ислама. Все. Такая реплика. Еще раз. Помедленнее или попонятней. Итак, Виталий из Эстонии написал. Славянское православие, в скобочках, природное, является прародителем христианского православия, буддизма, иудаизма и части ислама. Точка. Ислам, истина лам. Акбар, белый человек. Воистину, Акбар, да. Ну так что, ладно. Ну, правь, славь. Ответ в самом слове. Правь и славь. Правь, мир богов, славь, мир предков. Ну, или, наверное, те структуры, которые мы не видим, чего в основе всего. Конечно, православие – это и есть основа чего. Мы по рождению православные. И все. Ну, хотя ты не даешь ответ. Из православия или славянского вышло христианское православие, буддизм, иудаизм и ислам. Ну, будем считать, что и так все понятно. Давайте я уточню. Дело в том, что... Христианство имеет только название, понимаете, свое. Если вы задайте себе вопрос, христианство, оно соответствует Христу? Если да, то почему из 1240 страниц самого Христа там оставили 7 страниц? Я про Библию имею в виду. Вы уверены, что 7 страниц, это сколько там, 0,01% текста, соответствует тому, кого звали по одним историческим свидетельствам Йешуа Ганоци, которых он же после своих деяний стал Иисусом Христом. Он чему-то учил, почему пришлось так сокращать, и от него, от Сына Божьего, оставили аж 7 страниц. Потому что он учил жить по законам Вселенной. Поэтому от него очень мало чего оставили. А все, что там сейчас напихано, вы сами можете понять, что там было четкое указание: тексты не проявлять и не переписывать. Их исправляли только подтвержденных 7 раз. Плюс нет Евангелия от самого Христа, нет Евангелия от Марии, нет Евангелия от большинства апостолов. Куда их дели-то? И кого они там учили? Погибших? Овцев дома одного, опять же. Но все это сократили, переначали. Основа единая везде. Просто они разбили на множество кусочков, и все. И теперь мы не можем их собрать. А на самом деле все возможно. Просто нужно видеть общую систему. Хорошо. Вот будем пытаться смотреть шире, чтобы увидеть общую систему. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Из просторов интернета вычитал, что... Каждому человеческому органу отвечает определенная звуковая частота, но в случае возникновения резонанса с инфразвуком это происходит, когда частота внутреннего органа совпадает с частотой инфразвука. Человек испытывает сильную боль. Так, для головы это частота от 20 до 30 Гц, для глаз от 40 до 100 Гц, для вестибулярного аппарата от 0,5 до 13 Гц, для сердца от 1 до 6 Гц, для желудка от 2 до 3, для кишечника от 2 до 4, для брюшной полости от 4 до 8, ну и так далее и тому подобное. Примечательно, что резонансные частоты для человека и для других живых организмов абсолютно разные. И если резонансная частота для сердца человека составляет 20 Гц, то у лошади эта частота будет равной 10 Гц. Для крысы и кролика целых 45. Или инфразвуковые излучения, частота которых равняется 7 Гц, являются смертельными для человека. Как, на взгляд автора-сказителя, повышение общей частоты с 6 Гц до 15 Гц будет влиять на общее состояние всего в нашем мире? Благодарю. Оно уже произошло, и оно выразилось в вымирании многих видов, и в том числе в вымирании многих людей, народностей и многих, скажем так, тех, кто не соответствует новым частотам. Просто этот процесс растянут во времени, и люди не совсем хотят понимать, что происходит. Поэтому вымирание, приход новых видов, новых людей с новыми возможностями. Так что если вы случайно, скажем так, начали что-то видеть, начали что-то ощущать, или произошли у вас какие-то изменения, на которых тут лучше пока не рассказывать, но они есть, лучше не нужно, как говорится, никому хвастаться, просто их развивайте. Потому что я напоминаю, что мы, наши предки, боги, были не просто так. Это люди со сверхвозможностями, которые жили на Земле. Эти сверхвозможности, так называемые для сегодняшнего времени, нужно вспоминать, развивать, они обратно доступны, ну и развивать возможности природы. Алексей, можно одну и ту же такой момент? Так как мое место жительства — сказочная Русь, и в результате полевых условий у меня через 5-10 минут закончится заряд батареи. Я извиняюсь, но и так я вишу тут в поле. Если можно, более сжать какие-нибудь более мощные вопросы, иначе... Ладно, хорошо, давай так. Я понял, давай так, кратко. Разъясни, пожалуйста, как по ведическому календарю, древнему календарю, можно выбрать себе супругу или супругу? Буквально два слова. Буквально два слова. Это целые обучающие факторы. Нужно объяснять, почему это в двух словах не уложится. Ну, например, наши предки выбирали себе так, чтобы был максимальный резонанс, максимальный энергетический потенциал. Например, я родился, грубо говоря, в марте, значит, моя супруга должна родиться через полгода, это максимальный энергетический потенциал, что у нас там через полгода, это март, третий месяц, плюс 6, это 9 месяц. Но энергетический год — это один. То есть она должна быть рождена после. У нас-то энергетический год начинался 22 сентября, 23. То есть, значит, я там родился, грубо говоря, 1 марта, моя супруга должна родиться не 1 сентября, а после 23 сентября, например, с последующего времени. И вот в этом примерном цикле они искали себе супругу по вибрации души, которая у нас в виде глаз представлена, вибрация души, должна совпадать для максимального энергетического резонанса. Должно быть максимальный энергетический потенциал, который будет выражен и в детях в итоге. Ну, это если очень кратко. Так, чем больше разница в возрасте, ну, тем лучше, но до 8 лет, потому что мы все знаем, что через 16 лет цикл примерно в одну и ту же точку возвращается. Вот хорошо. Они, это очень-очень-очень общий принцип, скажем так. Хорошо, хорошо. Так, еще продолжение по этому же вопросу от Игоря. Как наши предки могли с помощью календарей предопределять или влиять на грядущие события? Записки великого россиянина, почитайте. Они предупреждали наших тех предков, которые сейчас мы определили на Крите, не воевать с теплыми странами, иначе идет другой энергетический поток, рыбица идет, у них там написано, что если вы пойдете туда, они придут сюда, и будет очень много проблем, что в итоге и произошло. Угу, хорошо, то есть предупреждения были даны. Дальше, реплика в эфир от Тианы. Виктор, низкий поклон за ваши труды. На одном дыхании слушаю эфир, и с улыбкой, и улыбка с лица не сходит. Огромное сердечное вам спасибо. Вопрос эфир из Ютуба от Антона Никифорова из Казани. Если поднимется уровень вибрации на нашей Земле, то коснется ли это только славян или всех народов Мидгард-Земли? И что будет с темными? Здравия соведущим. Вот это последний вопрос, который мы приняли. Дальше уже вопросы и реплики приниматься не будут. Да, я извиняюсь, это последний вопрос, иначе нас отключат автоматически. Он прав. Темные имеют низкие вибрации. В последнее время они стали смешиваться с светлыми для повышения потомства вибраций, вибраций потомства, для их выживаемости. Это им не поможет, но продолжит их, скажем так, век на нашей Земле. И итог будет один. Именно этого они боятся. Именно поэтому там королева возмущается. У товарищей в Америке проблемы, везде эти проблемы, они не понимают, откуда они взялись. А вопрос один. Имеешь низкую вибрацию, освободите место, друзья. И буквально вчера один из этих товарищей, который имел самую низкую вибрацию, освободил это место. Я думаю, вы все знаете, про ком речь. Товарищ Рокфеллер покинул нас, а ведь он еще помогал товарища Шекельгрудера поднимать на престол. Понятно. Я имею в виду Гитлера. Понятно, понятно. Хорошо. И теперь, давай в заключение, чтобы уже время не тянуть, подводи жирную черту под сказанным, подводи итог сегодняшней нашей встречи и желай что-то нашим радиослушателям доброе, вечное, красивое. Благодарю всех слушателей за внимание. Ищите, не, а снимайте с себя эти ограничения. Время ограничений прошло. Наступает время светлых людей, которые понимают сам план Создателя. Бог есть любовь. С любовью воспринимайте то, что происходит, изменяйтесь, снимайте все ограничения, возвращайтесь к истокам, к природе, пытайтесь найти свои корни, заглянуть себе в сердце, посмотреть в биосферу и развиваться. Развивайтесь, не стойте на месте. Развивайтесь системы совершенствования, развития, вспоминания, а не в системе саморазрушения, которая действовала до 2013 года. Те, кто не заметил, она прекращает свое действие. Выходите из системы, выходите из этих раковых клеток под названием города, интересуйтесь прошлым, не знаешь прошлого, не имеешь будущего. Благодарю всех за внимание. Благодарю тебя. Напоминаю нашим радиослушателям, что 23 марта 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 22 день месяца пробуждения природы, 7525 лета, день богини Весты, по одному из календарей, с чем я вас поздравляю. Виктор Викторович Максименков, наш автор-соведущий, автор-сказитель был сегодня с нами, рассказал много чего интересного по теме «Единая астрономическая система древности у славян и ее следы по всему миру». Я с вами прощаюсь. Также вам напоминаю, что все в ваших руках с одним только условием. Если руки растут из того места, откуда надо, ими управляет голова. На этом прощаюсь с вами. Желаю всем самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Услышимся, а может быть и увидимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.